Еврейский народ и Моисей. Когда Бог увидел, что его избранный народ обратился в Египте к идолопоклонству, он сделал две вещи. Во-первых, он вывел свой народ из языческого Египта и поместил их в их собственной земле. Во-вторых, он дал им свой закон. Мы подошли с вами ко второй великой эре в истории еврейского народа. Мы называем этот период «Еврейский народ и Моисей». Бог воздвиг Израилю лидера Моисея для того, чтобы вывести еврейский народ из Египта и привести их в землю обетованную. Через Моисея Бог также дал своему народу свой святой закон. В книге Второзакония 6:21-24 говорится следующее. «Скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его. Пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Бог исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». В то время, когда Израиль расположился лагерем у подножья горы Синай в Аравии, их лидер Моисей поднялся на гору, чтобы встретиться с Богом и получить его закон для народа. Имя Моисея стало синонимом самого закона. В Египте израильский народ отошел от веры и послушания Авраама. Чтобы восстановить эту веру и послушание, Господь дал им закон. В этом законе они должны были увидеть его стандарт для их поведения. И через закон они должны были обнаружить свою греховность, потому что они были не в состоянии соблюдать закон. В результате этого они должны были увидеть, что они нуждаются в Спасителе. Новый Завет объясняет цель закона Моисея. Еврейский мыслитель Павел написал в своем послании к римлянам 7:13. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Святой закон Бога ясно показал крайнюю грешность греха. Павел пишет далее в послании Галатам 3:19-24 о цели закона, говоря следующее. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Бог дал свой святой закон из-за грехопадения Израиля, чтобы призвать их оставить грехи и обратиться на путь праведности. Закон показал им, что они нуждаются в Искупителе. Закон был в силе до прихода Мессии. Авраам вел жизнь веры и повиновения Богу. Однако, большинство еврейского народа не последовало его благородному примеру. Господь увидел, что им были нужны руководящие указания на пути к праведности, и Бог дал им такие указания в законе. Этот закон был дан только одному Израилю. Закон состоял из нравственных, социальных и церемониальных аспектов. Израиль выжил, будучи под законом, благодаря тому, что Господь в своей милости и щедрости установил очистительную жертву крови для грешного народа. Эти жертвы, которые требовались законом, были прототипами заместительной смерти Мессии за грехи его народа. Через эти жертвы закон учил оправданию с помощью веры. Бог преследовал цель через жертвоприношение животных научить еврейский народ тому, что им нужен заместитель, который понес бы наказание за их грехи. Приносивший жертву возлагал руку на голову быка, овцы или козла. Этот жест символизировал передачу греха, приносящего на самую невинную жертву заместителя. Животные затем убивали, священник приносил его кровь перед Богом, и пламя жертвенника поглощало жертву. После принесения такой жертвы израильтянин считался чистым от греха. Его грех был покрыт пролитой кровью. В послании к евреям 9.13 говорится: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, через принесение жертвы израильтянин получал прощение, так как закон говорит в книге Левит 4.26, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему». Без веры, без жертвы, принесенной вере, закон выносил обвинительный приговор и проклятие. Причина этого заключалась в том, что никто из израильтян не мог соблюдать закон. В послании Галатам 3:10-12 говорится: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им». Господь дал закон, чтобы вернуть свой народ к себе, чтобы показать им, что они беспомощные грешники, чтобы пробудить в них веру в то, что Он может оправдать их и сделать их святым народом, потому что Он сам свят. В книге Левит 19:1-2 говорится: «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святые будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Аналогично этому происходили события у подножья Синая. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Исход 19:16-18. Еврейский народ созерцал этот пугающий спектакль. Они слышали настоящий голос самого Господа. Однако в своей самоправедности они поспешили дать обещание: «Все, что сказал Господь, исполним». Исход 19:8-24-3-7. Их отношение к закону в то время и в последующих за ними поколениях лучше всего выражено словами из послания к римлянам 10:3. «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Господь дал Израилю закон Моисея потому, что израильтяне больше не желали жить в послушании и вере по образцу их праотца Авраама. Он разработал закон таким образом, чтобы даже его возлюбленный народ, Израиль, продемонстрировал тот факт, что естественный человек, то есть плотской человек, не в состоянии вести жизнь, которая бы угождала Богу. Однако, даже при законе имела место Божья милость, ибо для того, чтобы покрывать человеческие грехи, Бог учредил жертвоприношение животных. Все те жертвы являлись прообразами жертвы Мессии. Если бы на жертвеннике было жертвенной крови, Израиль бы исчез с лица земли. Мессия пришел, чтобы стать выполнением закона Моисея. Его смерть обеспечила людей той праведностью, которую им не мог дать закон. Апостол Павел сказал, обращаясь к еврейскому народу: «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Деяния апостолов 13:38-39. Смерть Мессии Иисуса обеспечила людей праведностью, которой не мог принести закон. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. От Иоанна 1:17. По милосердию Божьему Иисус, наш Мессия, искупил нас и оправдал нас своей кровью. По милости Божией, по Его благодати Дух Божий дается каждому верующему, чтобы сделать их способными делать то, чего человек не мог сделать с помощью закона. В притче о мытаре и фарисее, записанной в Евангелии от Луки, Господь указывает на правильное и неправильное отношение евреев, находящихся под законом. Фарисей перечисляет перед Богом свои добрые дела. Кающийся мытарь молится Богу: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Признавая нашу греховность, мы обращаемся к нашему Спасителю и Мессии верою, и Он обеспечивает нас настоящим покровом, покрывающим наши грехи. Он раскрывает для нас двери к дружбе с Богом. Аминь.